Осколки близко разорвавшегося снаряда, безусловно, разметали бы меня по кусочкам, но, на мое счастье, взрыв произошел как раз в тот момент, когда после короткого броска я плашмя упал в неглубокую лощинку. Осколки пронеслись над моим телом. После я узнал, что тот злополучный снаряд насмерть изрешетил четверых пехотинцев, которые бежали рядом со мною. А неубиваемый комбат Морозов, батальон которого я поддерживал огнем своих батарей, и на этот раз остался невредимым. Как ни в чем не бывало, он вскочил на ноги и продолжал бежать в цепи атакующих к немецким окопам. А вот мои разведчики посчитали меня убитым, потому что я не подавал никаких признаков жизни. Когда немцы отступили и скрылись за деревней, ребята вернулись на место моей мнимой гибели, схватили и потащили меня к братской могиле. Ее неспешно рыло в центре села у церкви похоронная команда. Когда разведчики остановились, чтобы передохнуть, на войне все делалось бегом, кому-то из них показалось, что я живой. Тут уж они более осторожно, на вытянутых руках занесли меня в домик, который выделялся среди других не только размерами, сколько особой ухоженностью и чистотой оконных стекол. Положили на высокую хозяйскую кровать в спальне, тщательно осмотрели, ран не нашли. Значит, только контужен. А если ран нет, в санбат можно и не отправлять. Костя Матвеев, дивизионный фельдшер, вылечит, ему не в первый раз. Вытерли мокрым полотенцем, кровь на губах и ушах, и поручили хозяйке дома присмотреть за мной. Сами же отправились на передовую. Людей, как всегда, не хватало. Вскоре в этот домик въехал на побывку, так сказать, к своему командиру, штаб моего дивизиона. Штабисты обрадовались, что их командир не убит, как передали по телефону, а только контужен, может и поправится. Так впервые я оказался на длительное время в своем штабе. Обычно-то мое рабочее место — передовая. Мой ровесник, 23-летний начштаба капитан Советов, руководил теперь не только штабом, но временно командовал и дивизионом. Быстрый оренбуржец с осиной талией и хорошей армейской выправкой, совсем почти без растительности на молодом, красивом, нежном лице. Видимо, сказалась примесь какой-то восточной крови, стал заправлять делами всего дивизиона. Культурный, вежливый и обходительный капитан быстро вошел в дружбу с хозяевами домика, венгром отцом, сербкой матерью и их 17-летней дочкой. Потом, когда я поправлюсь и буду не менее близок к этой семье, хозяин пожалуется мне, не для передачи капитану, конечно, что деликатный молодой человек постепенно выпил весь сироп из банок с компотом, которые стояли на окнах в прихожей, временно ставшей штабом дивизиона. «Сашка, что ж ты наделал? Компот-то теперь пропадет!» — укорил я начальника своего штаба. «Вот черти, заметили! Я вроде бы отпивал понемножку!» По-детски оправдывался мой товарищ. Между тем, наше наступление застопорилось в 3 километрах западнее Апатовца, в котором я находился вместе со своим штабом. До Вуковара оставалось еще 15 километров, а прямо перед нами стоял сильно укрепленный немцами городок Сотин. Силы в нашей дивизии совсем иссякли, и мы перешли от наступления к обороне. Под городом Сотин мы стояли 10 дней, пока нас не сменила болгарская армия, а сами мы переправились потом через Дунай и стали наступать на север, в сторону венгерской границы. Пока мои подчиненные укрепляли оборонительные позиции под Сотином, я продолжал приходить в себя после контузии в деревне Апатовец. Лечил меня наш фельдшер Костя Матвеев, а уход осуществляли хозяева домика, мать и дочка. Дня через 3 я начал вставать с постели. Перестала болеть голова. Тело постепенно оправлялось от мгновенного, но очень мощного толчка взрывной волны. Хозяева хорошо кормили всех нас и относились очень ласково. Мы чувствовали себя у них, как дома. Девушка, ее звали Миланка, мне очень нравилась, и мы подолгу засиживались с нею по вечерам. Она искренне влюбилась в меня. Я же позволить себе этого не мог, потому что знал, жениться на иностранке — дело невозможное. Но сердцу не прикажешь. Основательно привязался и я к ней. Через неделю я уже совсем поправился и в дневные часы стал посещать передовую, свой наблюдательный пункт. Считал, что без меня там никак не обойдутся. А на ночь приходил в Опатовец, и не столько в штаб и к хозяевам, сколько к Миланке. Перед нашим уходом из Опатовца для поддержки болгарской армии, которая сменила нас, прибыли части Народно-освободительной армии Югославии. Мы по старинке продолжали называть их партизанами. Подразделение партизан поселилось и в нашем домике, но разместились они в сенях и в надворных постройках. Мы познакомились с новоявленными соседями и как соратники быстро сошлись. Устраивали совместные обеды и танцы. Среди партизан была одна девушка, звали ее Япанка. Это была прямая противоположность Миланке. Тонкая и нежная, полупрозрачная, в своем легком ситцевом платьице Миланка была стройна, как кипарис, легка, как пушинка. Личико белое-белое, с румянцем на щеках, и сине-голубые глаза светились, как васильки, а вьющиеся светлые волосы были неимоверно тонкими, концы локонов колечек поднимались вверх при малейшем дуновении ветерка. По характеру сама покорность, вежливо, предупредительно. Волевая и настойчивая Япанка тоже по-своему была хороша. Шоколадного цвета лицо ее было немного смугловатым, но нежным-нежным, а круглые скулы выдавались настолько мало, что с одной стороны говорило о восточном происхождении, а с другой придавали вместе с небольшим изящным носиком ее лицу неимоверную красоту. Большие, теплые, живые и быстрые глаза, опушенные длинными черными мохнатыми ресницами, с белыми яркими белками, были несказанно черны. Их влажная поволока таила в себе какую-то неизведанную глубину, загадочность и неугу. Ее черные прямые и толстые, как ухоженный конский хвост, волосы были ровно подстрижены и заправлены в пилотку. Они не вносили грубости и дисгармонии в ее облик, являя собой прекрасную оправу для миловидного личика. Плотного сложения, энергичная, быстрая в поступках и движениях, облаченная в закрытую черную кожанку, туго перетянутую ремнем, с маленьким пистолетиком на боку, всегда в брюках и сапогах, Япанка была предметом любования всех партизан отряда. Но строгий, вплоть до расстрела, режим взаимоотношений полов в партизанских отрядах Югославии исключал всякое ухаживание, и Япанка была свободна, как бабочка. Ею могли только любоваться и исполнять ее капризы. Но не было для партизанок специального запрета водить дружбу с советскими воинами. Да и мог ли оказаться властен запрет, если бы он даже существовал, над страстной душой и огненным темпераментом молодой, южных кровей девицы? Она, как и Миланка, тоже влюбилась в меня. Чем я привлекал их, не знаю. Но только не тем, что был командиром над всеми обитателями дома, и что все меня уважали и слушались. Совершенно не осведомлены были обе девицы и о моих боевых качествах. Скорее всего, я нравился им своей внешностью и обхождением. А может, опрятностью и интеллигентностью, которые особенно бросались в глаза на фоне грубоватой простоты солдатской массы. Япанке, как она призналась мне, понравился цвет и румянец моего лица. Спокойный, смелый и открытый взгляд. Последнее качество она долго не могла мне объяснить на своем сербском языке. Вот и случилось, что обе девицы сошлись на моей персоне и заревновали друг к дружке. Я, конечно, был целиком на стороне Миланки, хотя и Япанка нравилась мне. У Миланки были стратегические преимущества. Она была хозяйкой дома, и именно она выходила меня после контузии. Она чувствовала мою взаимность, залогом которой была наша близость. Мы с ней уже целовались. Воодушевляла ее и благосклонность к нашей дружбе родителей. Им я тоже нравился. «Какая хорошая была бы пара, если бы вы поженились», — говорил отец Миланки. Но были у Миланки и слабые стороны. Она была дочерью крепкого зажиточного крестьянина, к которому партизаны относились как к представителю буржуазного класса. Япанка же слыла олицетворением партизанской славы, представительницей вооруженных сил и власти. Наверное, из тактических соображений обе девушки, несмотря на соперничество и внутреннюю нетерпимость друг к другу, большую часть времени находились рядом имитируя дружбу. Этим они пользовались для того, чтобы быть ближе ко мне и держать друг дружку под присмотром. Однако их непримиримость нарастала с каждым днем и могла в любую минуту прорваться крупным скандалом. Я не хотел их открытой ссоры, поэтому внешне не выказывал большей симпатии какой-то одной из них. Хотя японка, по всей видимости, догадывалась о нашей с Миланкой близости, поэтому изо всех сил старалась перетянуть меня на свою сторону и была более активной во взаимоотношениях со мной и Миланкой. Безусловно, 20-летняя японка имела большой любовный и жизненный опыт не только по сравнению с домашней, скромной Миланкой, но и сравнительно со мною, хотя я был на 3 года старше, имел высокий воинский чин и хорошую боевую закалку. Несмотря на то, что из-за контузии я временно отсутствовал на передовой, я до тонкостей знал боевую обстановку и активно влиял на ход боевых действий своего штаба. А между делом не только изучал работу штаба, тыловых служб, но и находил время для общения с партизанами, хозяевами дома и девицами. Мои подчиненные с удовлетворением наблюдали за моими амурными делами и в душе радовались, что наконец-то их командир, вырвавшись по случаю контузии с передовой, пусть и ненадолго, но вкусил радость общения со своими сверстницами, а то все бои да бои, обстрелы, ранения, смерти и постоянные днем и ночью заботы о том, как бы побольше нанести противнику ущерба и не потерять своих солдат. Вживаясь в тыловую обстановку, я не без зависти наблюдал совсем иную здесь жизнь, чем у нас там, на передовой, хотя и не старался вмешиваться в нее, тем более менять ее на свой лад. Я просто на правах раненого, наравне со своими подчиненными, участвовал в этой тыловой жизни. У нас на передовой и поесть толком некогда, того и смотри, обстрел начнется, земля сыпанет в котелок, а тут после богатого коллективного праздничного застолья с вином и девушками офицеры и солдаты могут и потанцевать, и пошутить, и поиграть в карты. Молодость берет свое. Мы на передовой мечтаем поспать в сухом месте, да проснуться живыми, а походить во весь рост, не сгибаясь в 3 погибели, чтобы не зацепили пули, осколки, а то и снайпер. Неосуществимая мечта. Смотрю, военфельдшер Костя Матвеев, весельчак и балагур, который на Украине бывало чуть не в каждой деревне официально женился, все честь честью, с благословения простачков родителей девушек, и тут не теряется. Растянет аккордеон, польется музыка, и люди, наши военные и местные гражданские, закружатся, забыв про все на свете и про войну, конечно. «Так можно воевать!» — беззлобно, но не без зависти, заметил как-то Яшка Коренной. Однажды во время танцев, в круговороте всеобщей толчаи, я вдруг увидел, как японка резко схватила за руку Миланку и силой потянула во двор. Когда девушки скрылись за дверью, у меня невольно родилось опасение, не расправилась бы вооруженная партизанка с доверчивой и наивной своей соперницей. И вдруг слышу один за другим 2 пистолетных выстрела. У меня оборвалось сердце, мигом выскочил во двор, в воображении я уже видел озлобленную японку с пистолетом в руке и лежащую на земле окровавленную Миланку. На самом же деле, японка учила Миланку стрельбе из пистолета. Делала она это не из дружеских чувств к девушке, а с единственной целью — увести Миланку, чтобы она не танцевала со мной. Я присоединился к их занятию и уже со своего Вальтера показал обеим, как стреляем мы, и не только по консервным банкам. Наблюдая и дальше общение 2 соперниц, я убедился, что избалованная вниманием мужчин-партизан японка с горечью, но признала свое поражение от скромной домашней девочки Миланки. Вскоре партизаны покинули наш домик, а я ушел на передовую под сотен. Но все равно, минуя смертельные опасности, я каждый день выбирался с передовой в Опатовец, чтобы встретиться с Миланкой. Привязались мы друг к другу достаточно серьезно, оттого очень трудно было наше расставание. Миланка и ее родители с надеждой просили меня писать им, а после войны обязательно приехать и жениться на Миланке. Я же, зная наши законы, прощался с Миланкой навсегда. С одной стороны, не думал выжить до конца войны, с другой знал, что невозможно жениться на иностранке, хотя и подданной союзного с нами тогда государства. Болгарские офицеры. «Товарищ капитан, болгары идут!» Громко и радостно, как будто близкие родственники в гости едут, или долгожданные сваты показались, доложил мне дежуривший у стерео трубы разведчик. Я вылезаю из низкого блиндажика в траншею, отряхиваюсь, привычно запускаю большие пальцы под ремень и расправляю гимнастерку. Всматриваюсь поверх траншеи, что вьется из тылов к нам на передовую. В сотни метров замечаю, как над брустверами колышутся не нашего покроя и цвета головные уборы. Их четыре. Через минуту из ближайшего зигзага траншеи показались болгары, два капитана с ординарцами. Они идут к нам на наблюдательный пункт договориться о передаче нашей полосы обороны болгарской воинской части. Дело было в декабре 44-го под Вуковаром в Югославии. Советские войска прекратили наступление вверх по Дунаю, на запад, и перебрасывались за Дунай, на север, в направлении на Венгрию. Свои позиции мы передавали под оборону союзной болгарской армии. Нашу поредевшую 52-ю стрелковую дивизию сменял полнокровный 11-й пехотный полк 3-й Балканской пехотной дивизии. Этот полк будет поддерживать, как и у нас, дивизион артполка. Дни стояли холодные, с частыми дождями. Как обычно, в часы затишья на передовой с немецкой стороны изредка раздавались пулеметные очереди. Еще реже, с тонким посвистом, на наши позиции приземлялись одиночные немецкие мины. Они как бы нехотя, с отвратительным капризным надрывом, трескались среди наших окопов. Мириады смертоносных осколков пронизывали все ближайшее пространство и с шумом дружно шлепались на землю, подобно стряхнутым с дерева яблокам.